«Да, ты прав», — ответил Максвелл. «Потому-то мы и не должны допустить, чтобы библиотека хрустальной планеты досталась им. Одному Богу известно, что она таит в себе. Я провел там некоторое время, но ознакомился лишь с ничтожной долей, ничтожнейшей долей ее сокровищ. И многое на сотню световых лет превосходило мое понимание. Хотя отсюда вовсе не следует, что, располагая временем, которого у меня не было, а также знаниями, которых у меня нет, и самое существование которых мне неизвестно, другие люди не сумеют в этом разобраться. Мне кажется, эта задача человечеству по силам, и колесникам тоже. Гигантские области науки пока совершенно от нас скрытые, и, возможно, именно они должны сыграть решающую роль в нашем споре с колесниками. Если человечество и колесники когда-нибудь столкнутся, возможно, библиотека хрустальной планеты решит вопрос о нашей победе или поражении. И ведь если колесники будут знать, что она находится у нас, они, скорее всего, не пойдут на такое столкновение. Другими словами, судьба этой библиотеки определит, быть ли миру или войне. Максвелл съежился на своем сиденье, ощутив сквозь тепло мягкого осеннего дня порыв ледяного ветра, который принесся не с этих багряно-золотистых холмов и не с обнимающего их лазурного неба, а откуда-то из неведомого. «Ты разговаривал с Баньши перед его смертью», — сказал дух. «Он упоминал про артефакт. А он не намекнул, что это может быть такое, а? Знай мы, что такое артефакт, мы могли бы...» «Нет, дух, он ничего не сказал. Но у меня сложилось впечатление, вернее, у меня мелькнула смутная мысль, слишком неопределенная, чтобы ее можно было назвать впечатлением. И не в тот момент, а позже, страшная догадка, не подкрепленная никакими фактами. Я думаю, что артефакт — это нечто из другой вселенной, той, которая предшествовала нашей, той, в которой возникла хрустальная планета, нечто драгоценное, сохранявшееся миллиарды и миллиарды лет со времен той вселенной. И еще одно. Баньши и другие древние, которых помнит Об, были обитателями той вселенной. И между ними и жителями хрустальной планеты существует какая-то связь. Формы жизни, которые зародились, развелись и эволюционировали в прошлой вселенной, а потом явились на Землю и другие планеты, как колонисты, пытаясь создать новую цивилизацию, которая пошла бы по пути, начатому хрустальной планетой. Но что-то случилось. Все эти попытки колонизировать новые планеты потерпели неудачу. У нас на Земле из-за появления человека, а в других местах, возможно, по другим причинам. И мне кажется, о некоторых из этих причин я догадываюсь. Возможно, расы тоже стареют и сами собой вымирают, уступая место чему-то новому. Может быть, у каждой расы есть свой срок, и древние существа несут в себе свой смертный приговор. Наверное, существует какой-то принцип, о котором мы не задумывались, потому что еще очень молоды, какой-то естественный процесс, расчищающий путь для непрерывной эволюции, чтобы ей ничто не мешало. Звучит логично. — заметил дух. — То есть, что все эти колонии вымерли. Если бы где-нибудь на нашей Вселенной была уцелевшая колония, хрустальная планета передала бы свои знания ей, а не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам, ей чуждым. — Меня смущает одно, — сказал Максвелл. Зачем нужен артефакт обитателям хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже стали почти тенями? Какая им от него будет польза? Для чего он им? Ответить на это можно, только зная, что он такое, — задумчиво произнес дух. Ты уверен, что не мог бы догадаться? Что не видел и не слышал ничего такого, что... Нет, — сказал Максвелл, — ничего.